Ритуал — это игра в порядок. Его нерушимость держится на необязательности. Он лишен смысла, но полон значения. Участвуя в новогодней литургии, мы помогаем свершиться космическим переменам, даже если в них не верим. Все, что мы делаем истово, но не всерьез, обязательно, но понарошку, зная когда, но не зная зачем, называется суеверием. Оно является первой, предшествующей всем другим верой. «О ней», — писал Баратынский. «Предрассудок — он обломок древней правды. Храм упал, а руин его потомок языка не разгадал». Но раз в году этот мертвый язык оживает в новогоднем тосте. Булькает водка, шипит шампанское, взрываются хлопушки, осыпая салаты конфетти, и мы торопим секундную стрелку, приближающую себя к 12, а нас к смерти, чтобы восторженно приветствовать священный миг за то, что он, ничем не отличаясь от остальных, позволяет нам участвовать в мерном шествии вселенских ходиков. С Новым годом! Часть 4. История моих народов. В этой книге автор признается в любви к прошлому тех стран и культур, которые он хотел бы считать своими, если те не против. Окно в Европу. Рудольфу Виксеншу с благодарностью. В детстве я видел трактор, вырезанный из янтаря. Казалось, что внутри абрикосовой мякоти заперт свет еще молодого солнца. «Море», — начал Марис, — «привело нас в историю. Оно выносит на берег янтарь. Балты топили им хижины. Янтарь горит медленно, как шерсть. Греки ценили его больше золота. Балтия, — не удержался я, — стоит на пути из варягов в греки». «Собственно, мы и есть варяги», — согласился Марис. «Куши тоже промышляли разбоем. Ставили ложные маяки, грабили корабли, брали выкуп. За матроса мешок соли, а то море у нас пресное. Отрубленные у трупов ноги вкапывали в дюны. Когда мясо высыхало, ботфорты сами снимались. Со временем куши смешались с остальными, кроме ливов. Те до сих пор живут на берегу. После войны, без особой на то причины, в Сибирь выслали 10 000 ливов. Сегодня их осталось 10 человек. Недавно умер их последний король. Кстати, именно ливы научили нас коптить угрей». «Молодцы!» — обрадовался я. «Конечно», — подхватил Марис, — «только скуповаты. Немецкие рыцари уговаривали ливов креститься, но как только с новообращенных потребовали десятину, они бросились в Даугаву, чтобы смыть крещение. У нас это повторялось так часто, что мы, боюсь, остались язычниками». «Могу понять», — одобрил я. «Как маловеру мне всегда казалось разумным разменять одного непостижимого бога на мириады понятных. Гребенщиков, например, придумал бога парковки и бога тусовки. А нам хватает языческого зверинца. Мы уважаем животных. Когда умирает хозяин, об этом надо деликатно сообщить его скоту, включая пчел, чтоб не разлетелись. Ведь душа, как ты, наверное, слышал, не умирает вместе с телом,